Сейчас сестры спели «Пусть мне трудно сейчас». Сейчас. Друзья, когда бывает трудно? Бывает трудно в двух ситуациях. Бывает трудно, когда ноша непосильная, да? Путь трудный, непреодолимый. А бывает трудно, когда силы нету. Силы нет. И бывает, и дело-то не такое сложное. А силы, если нету, вот мы слышали, да, бабушка. Но если ноги больны, она бы и рада пойти, да не может, нужны костылики, да. А для кого-то он и не задумывается, да, вскочил и побежал. Почему? Сила есть. И вот знаете, друзья, мы эту тему не случайно выбрали. Почему? Потому что замечаем некоторое бессилие. Бессилие в каком плане? Бессилие сопротивляться искушениям, нападкам этого мира, который сегодня пытается завладеть церковью. Конечно, прилагаем немало усилий для того, чтобы иметь вид благочестия. Мы с вами на общениях немало говорим о внешнем виде, об одежде, о прическах, еще о чем-то, да? Мы говорим об этом. Мы пытаемся всех как-то вот привести к этому виду приличному. Ну, а с другой стороны, вот как мы слышали слово, а соприкоснешься с человеком, а там благочестия не очень много. Услышишь то, чего не ожидал. Узнаешь такое и подумаешь еще, а христианин ли он вообще? И я для себя думаю, когда мы работаем над внешностью в наших церквях, не загоняем ли мы ситуацию в тупик? Ведь Библия говорит, вот интересно, когда написано об одежде, допустим, и не написано, какая должна быть одежда, а написано, как прилично святым. Или в отношении сестер написано, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. О чем это говорит? А это говорит о том, что если человек благочестив, то ему не надо говорить об одежде, ему не надо говорить о прическе, ему не надо говорить о том, как правильно разговаривать, не надо. А если он не благочестив, какой смысл из него делать внешне благочестивого? Не получится ли это фарисейство? И если человек не благочестив внешне, нам есть над чем работать, мы понимаем, что человек надо помощь. А если он безупречен с внешней стороны, а внутри, как Господь говорит, гроб окрашенный, будет ли польза? И я вот думаю, друзья, что мы должны серьезно об этом подумать. Конечно, мы и дальше будем работать над внешностью. Написано, телесные упражнения, хоть и мало, но полезны. Полезны, и, может быть, для кого-то приходит со временем это понятие, что действительно, как хорошо, что в нашем братстве есть определенный порядок, есть определенные положения, которые мы приняли, для себя мы их выполняем, и со временем мы к этому приходим, что это хорошо. Друзья, и мы над этим и дальше будем работать. Но факт остается фактом, друзья, что можно, имея внешнее благочестие, быть внутри совершенно далеким от этого. Вот у нас однажды пришел один человек молодой в собрание. Знаете, такого странного вида. Очень длинные волосы такие. Среди зимы он пришел практически очень легко-легко одетый, он без куртки. Ну, сразу было видно, что это человек определенного образа жизни, здорового, ну, типа йоги такой. И через несколько моментов он пару раз пришел к нам на собрание и вышел, покаялся. На следующее собрание он пришел уже как нормальный человек. Никто бы ничего не говорил, но он пришел аккуратно подстриженный. Он стал носить обычную одежду, как и все. И когда мы разговаривали с ним, он говорит, я сразу понял, что то, что было, это ненормально. Ненормально. Сразу понял. И мы понимаем, откуда он понял, да? Это внутренний человек. Это присутствие Духа Святого подсказало. А нас сегодня тревожит, друзья, вот служителей. Думаю, что тревожит старшее поколение родителей, которые глядят на своих детей и очень обеспокоены состоянием молодежи сегодня. Мы видим, как вот молодежь, она увлекается мирским. Мирские понятия, мирское отношение к внешности своей, к дружбе и к прочим вещам, которые, мы понимаем, в христианстве не должно быть, но оно мирское проникает в церковь. О чем это говорит? Это говорит, что силы-то нету сопротивляться. Один брат хвалился, говорит, у нас, знаете, в лагере на входе стоит большая корзинка, и при входе каждый, кто приезжает в лагерь, он выкладывает мобильный телефон в эту корзинку. И когда лагерь заканчивается, ну, раздаем назад. Хорошо это, друзья, или плохо? Проблема какая-то решена внешняя. Но, с другой стороны, это говорит о том, что у людей, которые приезжают в этот лагерь, у них силы управлять этим маленькой игрушечкой нету. Она управляет ими. И мы со страхом наблюдаем это, друзья, когда смотрим на собрание, на молодежные ряды, особенно которые садятся там, на балконе, задний рядок, глаза и головы опущены. Что они делают во время собрания? Они усиленно пишут сообщения друг другу. Они сидят на разных рядах и между собой переговариваются. А кто-то сидит и откровенно играет в игры. Прямо во время собрания. Почему? Да, он пришел на собрание. Да, он прилично одет. У него нормальная прическа. Но он абсолютно бессилен управлять вот этой игрушкой. Она управляет им. Друзья, а сколько проблем сегодня у молодежи с компьютером? И хотя мы сегодня говорим, братья, сестры, это же опасно. Даже само название «социальные сети», «сети» – это значит, человек, который туда вошел, он выйти практически не может. Он попал в сеть. И у этой сети есть хозяин, который тебя поймал. И весь вопрос сети, я как-то уже делился, знаете, в чем опасность? Что сеть закинутая, которая обходит вот так вот вокруг рыбы, рыба находится в воде, и она себя чувствует прекрасно, но сеть замыкается. И потом хозяин этой сети тянет ее потихоньку. И рыба себя чувствует нормально, практически. Она в воде, тут вот и другие рыбки как будто бы, но она уже в сети. И настанет момент, когда эта сеть начнет подниматься, из воды выходить. И только тогда начинается, вот кто ловил рыбу, да? Тогда начинается судорожное беспокойство. Рыба начинает метаться. Она понимает, что она в безвыходном положении. Но эта сеть поднимается, и хозяин ее вытаскивает. И рыба поймана. И точно так же вот эти сети. И, к сожалению, мы знаем, сколько молодежи нашей сегодня в этих сетях. Они не могут справиться. Они туда зашли. Они даже не видят опасности. Хотя с кафедры служителя говорят, пишут наши журналы, мы об этом говорим. Но силы сопротивляться этому нету. Люди смотрят фильмы. А потом идут исповедуются, братья, мне так плохо, я вижу плохие сны, у меня плохие мысли. Откуда? Что? Да, я посмотрел фильм, да, я посмотрел какую-то нехорошую вещь в компьютере. Это все есть. И поэтому мы об этом переживаем. А почему у нас нету силы с этим бороться? И апостол Павел Тимофей об этом пишет. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И поэтому вот этот призыв, эта тема сегодняшняя, она звучит так. Упражняй себя в благочестии. Упражнять – это значит делать определенные упражнения, которые закаляют тебя, которые укрепляют твои мышцы, которые тебя делают сильным. бедна твоя сила, если ты в день бедствия оказался слабым. И если сегодня эти сети, и ты не можешь их победить, если сегодня вот эти опасности, которые есть в этом мире, куда попался этот мир, эти принципы, которым живет мир, и мы сегодня не свободны от этого, нам что-то нравится, мы чему-то хотим подражать, мы вот такие же, как все. Друзья, это говорит, что у нас нету силы. Нету силы. А что нам надо делать? Надо упражнять. Упражнять для того, чтобы побеждать. Побеждать, чтобы мы, вот как о Христе написано, что Он питался молоком и медом, пока не стал сильным, чтобы отвергать худое и избирать доброе. Вот сильный человек, который совершенно спокойно отвергает худое и избирает доброе. Кто сегодня в этом мире может независимо, независимо ни от чего совершать служение Богу, и пускай весь мир идет своей дорогой, и пускай даже мои братья и сестры скажут, что у меня не все хорошо, я как белая ворона, я святоша или еще что-нибудь, а я угождаю Богу, а я иду к Царству Небесному. И это было принципом всех благочестивых людей, всех. Они искали города художником и строителем, который является Господь. Друзья, и поэтому вот сегодняшнее, завтрашнее наше общение в этом направлении. Друзья, и мне хотелось бы, чтобы мы с вами задались этим вопросом. А как, где укреплять эту силу? Где, как ее укрепить? И если мы уже чувствуем, что мы были бессильны и наделали массу ошибок, сегодня у нас есть хорошая возможность прийти к Господу и сказать: «Господь, я виноват. Да, я не пользовался тем источником силы, не пользовался. Я уже наделал много ошибок, помоги мне исправить». И для этого у нас и это общение. Друзья, мы должны быть сильными. Юноши, вы сильны. Мы должны быть сильными. Мы должны побеждать. Но если мы сегодня проигрываем, мы бессильны. Мы бессильны. И чем это все кончится? Поражение за поражением кончится полным поражением. А Господь хочет другое, чтобы мы были победителями. Поэтому призыв такой: молодежи, упражняй себя в благочестии, чтобы быть победителем.